еще Равести собирал старинное серебро и за годы их знакомства составил великолепную коллекцию. Что он решил продать? Терялся в догадках Кортезини, пока ехал на такси в клинику. Он перебрал множество вариантов, но так и не остановился ни на одном. За то время, что они не виделись, Джованни Равести похудел и осунулся, но глаза смотрели все с тем же живым, веселым выражением. «Я хочу купить», — заговорил Равести, едва Кортезини вошел в палату. «Нет, нет, не украшения. Камни, бриллианты». «Сколько?» — поинтересовался ювелир. «На какую сумму?» «Много. На 1000 миллиардов лир». Кортезини раскрыл рот от удивления. Он привык иметь дело с большими деньгами. Но названная Равести цифра обескуражила даже его. С чего это вдруг старик, стоя одной ногой в могиле, надумал вложить свое состояние в бриллианты? Вопрос чуть было не сорвался у него с языка, однако он сдержал себя и осторожно спросил. «Я не ослышался?» «Нисколько». «Бриллианты на 1000 миллиардов лир?» «Бриллианты на 1000 миллиардов лир». «Мне нужно время». «Имейте в виду, об этом никто не должен знать». «В таком случае времени потребуется больше». «Сколько?» 2 месяца». Старик протестующе покачал головой. «Даю вам неделю», — сказал он. «Следующий понедельник бриллианты должны находиться в моем Женевском банке. Когда все сделаете, позвоните мне домой. Сегодня меня выписывают». На секунду их глаза встретились, и Кортезини понял, что разговор окончен. Ну и работа ему предстояла. Найти бриллианты — дело нехитрое, но чтобы не привлекать внимание, лучше покупать небольшими партиями и в разных странах. Легко сказать. Сможет ли он уложиться в неделю? Задача казалась ему почти невыполнимой, хотя и заманчивой. Он и мысли не допускал, что старик лишился рассудка в свои 85 лет. Равести обладал исключительно ясным умом, а значит, все продумал до последней мелочи. «Что это? Азарт игрока?» — пробормотал Кортезини, как бы размышляя вслух. «Так ведь и вы человек азартный», — уклончиво ответила Равести. «Следующий понедельник бриллианты будут в Женеве, в вашем банке», — твердо пообещал Кортезини. «Таким, как мы с вами, грех умирать», — пошутил издатель, явно удовлетворенный ответом ювелира. «Вечно жить скучно», — с улыбкой возразил Кортезини. «Пожалуй, вы правы», — согласился Равести и добавил уже серьезно. «Товар будет оплачиваться незамедлительно, сразу по поступлении в банк. Я отдал распоряжение». И протянул ювелиру руку. Кортезини ответил крепким рукопожатием. Сделка, которую предлагал умирающий старик, была чистым безумием, и согласиться на нее мог только безумец. Кортезини согласился, скрепив сделку рукопожатием, что для людей его профессии считалось надежнее любого контракта. «Ваша доля составит 50 миллиардов. Посреднические услуги оплачиваются обычно в размере 5% от общей стоимости сделки». Равести прекрасно знал это и не сомневался, что Кортезини будет соблюдать его выгоду и поручение к понедельнику выполнит. А значит, эти миллиарды — вполне заслуженная награда преданному ювелиру. В 9:10 того же дня Роберто Кортезини уже сидел в самолете, вылетавшем в Антверпен, а ровно в 11 входил в кабинет Ван дер Коля, самого известного антверпенского гранильщика. Как обычно, он сначала остановился перед Ифигенией и Тимоном, великолепной картиной Бартоломеуса Бреенберга, висевшей справа от старинного письменного стола темного дерева. И, как обычно, спросил: «Когда?»